Он приподнял белый картуз и отошел, скрывшись вскоре из виду. Бестужев остался стоять, чувствуя себя уничтоженным. Самое скверное, он видел в словах Иванихина резон. Сердцем не мог примириться, а вот умом чувствовал резон. Не хотел верить, что Таня поступит согласно отцовской воле, но подозревал, что именно так и произойдет. Как-никак был не романтичным юнцом, а взрослым человеком, офицером, жандармом, знающим, сколь сложна жизнь и насколько она не похожа на сентиментальные романы. Но сердце... Что поделать с ноющим сердцем? Он взял себя в руки ценой громадных усилий, потому что не мог позволить такую роскошь предаваться меланхолии. Его ждала работа. Сжав зубы, стараясь ни о чем не думать вообще, вышел из парка, шагал вдоль тротуара, пока не заметил свободного извозчика. Замахал ему, прыгнул в пролетку. В Николаевскую полицейскую часть, да поживее. Великан Зыгало чуть ли не внес Ефима Даника за шкирку, как паршивого котенка, пихнул на расшатанный стул, встал за спиной и отрапортовал. «Означенный доставлен, сопротивления особого не оказано, хотя ягозил, как девка под клиентом, деньги сулил, карами стращал от больших людев». «Да ну, серьезно?» — картинно поднял брови пристав Мигуля. «Ты, Ефим, где ж-то встречался с большими людьми-то? В мечтаниях своих, что ли? Ах ты, рожа бакалейная!» Сидевший рядом Бестужев молча разглядывал задержанного. Чем-то Даник и впрямь походил на цыгана, но не особенно. Нервничал он. Нервничал, сразу видно, именно что ягозил. «Ермолай Лукич!» — Даник прижал руки к груди. «Помилосердствуйте! С чего бы вдруг невинного человека?» «Это вы ведь в 95-м судились Аккерманской судебной палатой за кражу со взломом из обитаемого строения?» — спросил Бестужев. Даник уставился на него с видом монахини, заподозренной в потайном содержании борделя. «Оправдан за недостатком уликс, господин ротмистр?» «Откуда вам известен мой чин?» — хмуро поинтересовался Бестужев. «Помилуйте, вы за краткое время стали заметным в городе человеком. Простите на глупом слове, вас каждая собака знает». «Значит, оправданный за недостатком улик, подчистую, господин ротмистр. По молодости и доверчивости водил дружбу с кем попало, вот за компанию и пали подозрения. Сей суровый жизненный урок послужил мне беспутному на пользу, пересмотрел свое отношение к жизни, занялся торговлей, вышел в люди и поступили в охранное отделение». «Простите, с чего вы взялись?» — вежливо спросил Даник. «Вы ведь показывали Ивану Тутушкину карточку охранного отделения?» — спросил Бестужев. «Я, Ваньке?» — врет прохвост. «Откуда у меня такая карточка?» «И пистолетом ему не угрожали, если не забудет про Ольгу Серебрякову?» «Кого?» «Да вы подумайте, где Серебрякова и где мы с Ванькой? Я ее и видел-то исключительно издали». «А Польщиков, начальник жандармского пункта на приисках, тоже врет?» — спросил Бестужев. «Вы к нему приезжали с должными полномочиями от охранного отделения, работу вели, ну?» Даник переменился в лице, выпрямился на стуле, придав себе всю возможную степенность, церемонно сказал: «Господин ротмистр, вы человек, так сказать, облеченный, вам можно, но при скуловороте, особенно при этом вот горилле», он дернул затылком в сторону Зыгала, «позвольте уж наедине дело государственное». Бестужев ухмыльнулся. «А вы уверены, Даник, что эти господа не служат под моим началом? Что все мы в данный момент не одна разыскная бригада?» Если вы их знаете давненько, это еще не означает, что вы все о них знаете».